«Луффи, только не говори, что ты собрался», — покачал головой бледнеющий Зара. Но в глазах его, впрочем, горел тот самый огонь настоящего авантюриста и безумца, благодаря которому он был и навсегда останется для меня лучшим другом. «Как бы жизнь нас не раскидала, что бы с нами ни сделала». Я задорно ухмыльнулся, стягивая с себя майку. Зара закатил глаза. Запереглядывались остальные, будто действительно понимая, что я задумал. Но я не заморачивался. Я не приказывал и не просил. Совершить нечто подобное можно было только добровольно. Так что единственное, что я мог, это подать пример, как капитан. Толпе хватит и меня одного, но если мы все... Я выдохнул, избавляясь от остатков одежды, и, будучи абсолютно нагим, широко-широко улыбнулся Накама, после чего, оперевшись на фальшборд, и, перемахнув через оный, спрыгнул на землю. Ближайшие ко мне ряды толпы замолчали мгновенно, и тишина нарастала вместе с пониманием того, что худший из худших, пират, одолевший меньше чем за полгода двух йонка, самый разыскиваемый человек в мире, которого они так жаждали увидеть, вышел к ним абсолютно голым. Я улыбался, я скалился, чувствуя, как кипит кровь в жилах от адреналина. Стыд, я пират, что мне людские предрассудки. Но их реакция это определенно было весело. Тишина нарастала, вместе с шоком на лицах собравшихся людей. Я сделал несколько шагов, чувствуя себя как никогда свободным, как никогда настоящим пиратом. И улыбка сама лезла на уста. Положив руку на плечо не менее шокированного Бартоломео, я попросил пропустить меня сквозь щит, и он сделал это без колебаний. Толпа раздалась назад и в сторону от меня, и от тишины не осталось и следа, хотя то, что началось, просто не шло ни в какое сравнение с тем гамом, который царил над островом буквально несколько минут назад. Кто-то истошно завизжал по-женски. Собственно, женщины и визжали, закрывая глаза руками. Мужчины просто смотрели на меня с настолько вытянувшимися лицами, что мало походили на людей, скорее на какой-то новый подвид людей. Но и кое-кто из них покраснел, как краснели вареные омары. Да, такого точно не ожидал никто. Эффект был просто великолепен. «Извращенец!» — заорала симпатичная, кажется, журналистка, уронив фотоаппарат и пытаясь закрыть себе глаза. Но любопытство побеждало, и она подглядывала сквозь пальцы. «Развратник!» — восклицала она, кидая в меня сумку с пищими принадлежностями. От сумки я уклонился, и тут же оказался рядом с ней, чтобы дернуть ее за руку в свои объятия и возразить. «Девушка, я не извращенец, я пират», — напомнил я. Она так покраснела и начала колотить меня кулачками, довольно-таки слабо, вырываясь, что я не выдержал и засмеялся в голос, загоготал просто. Девушку я выпустил, но бежать, однако, она не торопилась. Хотя плотные ряды толпы изрядно поредели, ведь кто-то уже утекал с воплями. Оставшиеся или еще не осознали, или возмущались, пытаясь пристыдить меня и бросаясь в меня вещами, заставить прикрыться, или наслаждались видом. А такие тоже были. Не прошло и нескольких минут, однако, как я услышал за спиной 18 тихих шлепков босых ног и липкую маслянистую почву сабади, и улыбка моя стала еще более широкой. Мне не нужно было оборачиваться, чтобы убедиться в том, что моя родная команда была готова пойти за мной на что угодно. Я и так это знал. Безумцы. Они остановились на полшага позади, столь же нагие, как я. Смущение? Ничего подобного. Они лишь весело ухмылялись. Легкий румянец был лишь на щеках Энн, вероятно, в силу ее возраста. Остальные мои друзья, моя самая лучшая в мире команда, и даже Мамонга и Джимбей вели себя так, будто каждый день нагишом разгуливали в людных местах. «Мои пираты, ты сумасшедший, Луффи», — тихонько заявила мне Нами, непринужденно опираясь на мое плечо. И я засмеялся снова, настолько распирал от эмоций. «Стоит признать, мы все такие», — фыркнул Санджи, и, чуть обернувшись, я увидел сумасшедший, лихорадочный блеск в его глазах. Он, кстати, старался смотреть куда угодно, только не на наших женщин. Впрочем, струйка крови все равно уже текла у него из носа, через губы, по подбородку и шее, и груди. Должно быть, само осознание того, что совсем рядом с ним целых 7 совсем-совсем голых аппетитных девчонок, заставляли разум нашего Иракока слегка мутиться от неприличных мыслишек, которых, впрочем, вряд ли хоть кто-то из команды, кроме Энны Чоппера, был лишен. Я сделал еще пару шагов по направлению к толпе и, достаточно тихо, но так, чтобы точно услышали все, поинтересовался. Так что вы хотели от меня и моей команды, и от чего-то прозвучало это, как если бы я сказал, бегите, или я залюблю вас всех до смерти. И именно в этот момент толпа осознала, кто перед ними стоит, и что связываться с нами не стоит не только потому, что мы были страшно сильны и опасны, а еще потому что были безумцами, потому что по-пиратски не вписывались в нормы морали их общества, и вписываться не собирались, потому что действительно никто не мог предсказать наши действия, и даже просто сказать, на что мы вообще были способны. Раздалось еще несколько женских визгов, и толпа, под нашими дружными полуоскалами полуулыбками сумасшедших, рванула, куда подальше от чокнутых пиратов и чертовых безумцев. Не прошло и 5 минут, как толпа почти исчезла. Нет, ушли не все, остались те, кто просто любил поглазеть. Среди них были и мужчины, и женщины, и их откровенно оценивающие взгляды от чего-то напрягали. К счастью, их было немного. Остались пираты из тех, кто был более матерым, способным мыслить трезво и хладнокровно, не обращая внимания на эмоции. А еще остались самые смелые и бесстыдные журналистишки. Неподалеку от нас стояла команда рыжих пиратов, с немым изумлением взиравших на нас. Они были новичками, которые очень прославились бы, если бы всех новых пиратов не затмевала бы слава нашего поколения. И было в них что-то, в блеске их глаз, в выражениях их лиц, что я понял. Они были из тех, кто хотел присоединиться к моему флоту. Чуть в отдалении стояла другая команда новичков, тоже смотревших на нас с изумлением. Их капитан поймал мой взгляд, но не выдержал и минуты, цыкнув, сплюнув куда-то под ноги, он отвернулся от нас, и тоже отправился прочь, бурча команде, с сумасшедшими воевать себе дороже. Он испугался, тут же рассмеялась Робин. Ага, осознал, сколько золота заставит его выплатить нам наша нами за возможность поглазеть на нас всех, съехидничал я, за что тут же получил неслабый удар по затылку от ведьмы. Да, надо запомнить такой способ решения проблем, прокомментировала Бонита пустеющую поляну с вытоптанной травой. Однако нашлись и те, кто решился потребовать боя. Вот только меня попросили одеться, или встретиться позже. И когда я фыркнул отказом, пираты возмутились, мол, бой с голым Йонка их опозорит. Тогда Виви заметила, что разговор с ними бросает тень позора на нас, как на пиратов. Издевку и намек, кажется, поняли только мы. Но ни в словесную, ни в физическую баталию вступать с теми пиратами не пришлось. Дело в том, что рыжие пираты, будучи абсолютно голыми и неприлично счастливыми, как мы, быстро прогнали тех пиратов, бывших не более чем шушерой. А после они с восторгом смотрели на нас, пока их капитан с поклоном просил взять их в мой флот любителей жизни и искателей приключений, как он его назвал. А что я? Я сказал, чтобы нашли меня в новом мире, что если выживут, добираясь до нас, станут частью моего флота. Их поступков, эмоций на их лицах уже было достаточно мне для того, чтобы не сомневаться. И того, из всех тех людей, которые что-то смели требовать от будущего короля пиратов, остались только журналисты, после моей выходки не посмевшие подойти к нам, но зато активно нас фотографирующие. Также остались любопытствующие и сухонький старик, с дрожащими коленками отнюдь не от страха, а от старости. Самым интересным был последний. Старик, согнутый в 3 погибели необратимыми изменениями в позвоночнике, опиравшийся на палочку, не только не побоялся подойти ко мне, но и попросил вытащить его сына из лап дозора, с базы Г1, то есть из старого Маринфорда. Можно было бы подумать о ловушке, о том, что спасение совершенно незнакомого человека, осужденного дозором неизвестно за что, было и глупо, и бессмысленно, и много чем еще это было, кроме глупости. Но старику на вид было лет 90, и он явно доживал свои последние деньки. А еще он был так искренен в своей безнадежности, в своей отчаянной надежде, из-за которой рискнул обратиться к худшему из пиратов, что я, недолго думая, согласился помочь. Правда, самому мне лень было плыть в уже наскучившее местечко, принадлежавшее дозору, поэтому я предложил заняться этим желающим накома. Последние были поразительно единодушны в своем желании покуролесить там, где отжигал я, но куда не взял с собой их в прошлые разы. И как-то так получилось, что вся шумиха вокруг нас на Сабаде быстро рассосалась, так что мы посмотрели друг на друга с живым интересом, но, не заостряя на этом внимание, оправились натягивать шматье под довольный смех Рейли и Шакки. В конце концов, ничего такого в том, чтобы разгуливать нагишом никто из нас не видел. Гарпии наши нередко сверкали своими прелестями на корабле, и мы, парни, уже почти привыкли, хотя и не уставали требовать наличия хотя бы минимальных тряпочек на ниточках, просто для душевного и физического спокойствия. А теперь и сами гарпии имели возможность по достоинству оценить нас и наши достоинства, хех, хихикали, конечно, переглядываясь, и явно пытаясь смутить, но мы учены уже были, не поддавались. Таким образом, инцидент был полностью исчерпан. Не прошло и получаса, как Накама уже отплыли в старый Маринфорд, оставляя меня в компании Рейли. Дядя еще долго смеялся моей выходке, однако, находя мой оригинальный выход из положения наилучшим, и все равно он восклицал довольно, что в свое время ни Роджер, ни он сам до такого не додумались бы. В компании Рейли меня и нашла уже знакомая мне смелая журналистка, которая когда-то, опять же в старом Маринфорде, расспрашивала меня о приключениях в Арабасте. Но на этот раз она, похоже, представляла газету более мирового уровня, и снова не побоялась задать мне несколько вопросов. Например, чем мне не угодила большая мамочка, или почему я решился на войну с Кайда. Причем ответ, просто стояли на пути к трону, ее не устроил. Она настырно желала знать правду, раздражая. Рейли смеялся как ненормальный, и никак не мог остановиться, глядя на мой нервный тик. Потому что, что бы я журналистке ни говорил, она не верила, но при этом в каждом моем ответе была правда. Когда я спросил ее, что она желает услышать, она так прямо и ответила. «Вы ведь хотели защитить простых людей, мирных жителей от гнета Йонка, а в глазах уверенность и наивная доверчивость». Мы с Рейли переглянулись и заржали уже вместе, буквально задыхаясь от хохота. Стучали руками в угаре по барной стойке, бились об нее лбами, сгибались, хватаясь за болевшие от смеха животы, но прекратить смеяться никак не могли, и в глазах уже темнело от нехватки воздуха и абсолютной невозможности вдохнуть. «Что смешного я сказала?» — обиженно и бесстрашно надулась журналистка, с вызовом вопрошая. «Я просто не мог не фыркнуть. Ты забыла, что я пират. Более того, я капитан пиратов, и единственное, за что я сражаюсь, это за собственные амбиции или за интересы своей команды». Ну, а о справедливости Д, ей было знать ни к чему. Да и сложно было объяснить людям, что даже пираты могли толкать в бой всего лишь непримиримые понятия о том, какими должны быть властители, несущие ответственность за жизни подопечных. С дядей Рейли мы нескучно провели время, даже несмотря на то, что пить с ним я зарекся, а он это дело очень любил. Просто поболтались по кабакам, пораспугивали моим личиком мелкую преступную шушеру. Рядом со мной, кстати, и заслуги Рейли, того самого темного короля, правой руки Роджера вспоминали. Так что впечатлений людских мы набрались и насмеялись вдоволь. Хотя все время меня не оставляло чувство, что я просто пытаюсь чем-то занять время перед грядущими событиями, которые ощущались как неизбежность, рок, а точнее рокот судьбы. Что нас ждало там, в не столь далеком будущем? Какие события, несомненно, великие, предстояло нам пережить? Я не знал. Я и не думал об этом. Старался не думать. Я просто жил настоящим. Старался жить, а потому ловил моменты, мгновения, в которые можно было просто повеселиться, не думая ни о чем, и ни о чем не заботясь. Накама вернулись через несколько дней, таки вернув старику сына. На мой ехидный вопрос о том, остался ли целым остров, о базе маринеров я даже не заикался, друзья подозрительно молча переглянулись, и еще более подозрительно синхронно пожали плечами. Все было ясно, как день. Моя же команда-то. Тут-то мы и распрощались с Рейли, заикнувшимся перед самым отплытием о том, что верит в меня и мою команду, верит, что Рафтия мы достигнем. В новый мир Гранд Лайн мы решили вернуться не торопясь, и хотя остров Рыболюдей мы миновали, не заходя, все равно привычный путь под Ред Лайн занял непривычно много времени. Почему? А дело в том, что устроив маленькую пирушку, мы умудрились повредить основной логпос, из-за чего Фрэнки сбился с курса, ведь никто из владельцев наручных логпосов не удосужился на них посмотреть. Итого нас подхватило какое-то глубоководное течение, унося в такие глубины Великого океана, где ни людей, ни демонов никогда не было. Мы очутились в полной глубинной темноте, под такой толщей воды, что ни один источник света не мог осветить в ней больше, чем кубический метр площади. Да, было чертовски темно. Мы попытались всплыть, но Санни внезапно врезался флагштоком грот мачты во что-то. Нас изрядно тряхануло, Так, что мы дружненько сели, и без паники наших вечных паникеров, разумеется, не обошлось. Особенно, когда мы вдруг увидели в той самой непроглядной глубинной тьме сотни огромных, гораздо больше Санни, глаз, и когда с трудом унявшая подступающую к горлу панику нами, внезапно обнаружила, что течения нет поблизости вообще. Я-то на это внимания и не обратил. Короче, выяснилось, что нас занесло не куда-нибудь, а в Калмбелт, безветренную зону, словно пояса, опоясывавшую и разделявшую мир на океаны. В ту самую зону, где течений тоже не было. В ту самую зону, в которой селились морские короли, существа столь огромные, что могли целиком проглатывать даже крупные острова. В одного из морских королей мы и уперлись грот мачтой, а он, недолго думая, но главное, не давая времени нам опомниться и что-то предпринять, просто взял и проглотил нас. Как я смеялся, когда бортовые огни Санни выхватили огромные зубы, когда мы весело покатились на волне, как на цунами, и, когда благодаря глотательному рефлексу, оказались в пищеводе. И я все смеялся, смеялся, смеялся, весьма довольный приключением, по которым снова соскучился. Тут-то и припомнили недавнюю характеристику, данную мне Бонни. Значит, найдешь на задницу приключений, даже просто пересекая палубу собственного корабля, если захочешь. Как-то кровожадно усмехнулась нами, собрав свой боевой шест и шагнув ко мне, с недвусмысленным желанием расплатиться за пережитые страхи. А я-то причем, неподдельно удивился я, на всякий случай, пятясь от ведьмы. А кто еще у нас любит искать себе и нам, заодно, приключений на мягкое место? Вопросом на вопрос ответила моя штурман, и ломанулась ко мне. Спасали меня любимого всей командой, пытаясь загородить меня собой, или оттащить внезапно озлобившуюся нами. К слову, пытались защитить меня немногие, буки. Ну, а потом, навеселившись, мы дружно взялись за решение насущных проблем. Та еще дилемма была, как выбраться из морского короля. Вариантов было много, но, например, вариант разрубить его изнутри, не подходил, потому что отдача от удара такой силы, способной разрубить такого монстра изнутри, просто наверняка смяла бы наш корабль в блин. Ну, а если не смяла бы, то поломала бы, а если не поломала бы, то пузырь, удерживающий воздух и защищавший нас от давления, лопнул бы точно. Да и вообще, самого короля моря от удара точно болтанет, и что тогда? Или, например, был вариант шандарахнуть по окрестностям Санни королевской волей. Его мы тоже отмели, потому что вряд ли зверюга поймет, что ее так напугало, или что источник опасности исходит из ее собственного желудка. Волю разрушения отмели из-за любви к живой природе, но единодушно решили воспользоваться ею, в крайнем случае. В общем, нужно было думать, как заставить гигантскую морскую зверушку выплюнуть нас до того, как желудочный сок разъест смолу мангровых деревьев, чем лишит нас возможности выбраться на поверхность океана живыми. Странно было, кстати, что пузырь еще не лопнул, в таких-то условиях. Его ведь мог и морской король зубами зацепить, и кислота желудочного сока должна была быстро растворить, но нет, держался. Ну или нам везло. Тут я не мог не заметить нами, что никто из команды, и она сама в том числе, даже в такой ситуации не напомнила о возможности спастись самим с помощью порталов, и спасти Санни с помощью моей астральной клети. Штурман ворчала, бурчала, но ей пришлось согласиться с тем, что на моем корабле, в моей команде, приключения любили все, а потому упрекать в приманивании приключений одного меня было попросту бредом. В итоге выход из ситуации нашли Чоппер и Робин, сообща дошедшие до идеи вызвать рвотный рефлекс у несчастного морского короля, так неосторожно, по импульсивности и глупости, съевшего нас. Всего-то и нужно было подобраться к определенному месту в желудке, и несколькими точными ударами вызвать опорожнение желудка посредством рвоты. Звучало мерзко даже для меня, но я находил в этом нечто призабавнейшее. Ага, особенно, когда смотрел на лицо Мамонги, тихо говорившего Санджи. И что, вы с тех пор, как вышли в море, все время так приключаетесь? С трудом подобрал слово бывший дозорный. Кок мой со вселенской скорбью на лице покивал, сочувственно хлопая нового товарища по плечу. И, естественно, я сам не мог смолчать, и доверительно пожаловался. Мои приключения и любовь к ним начались с тех пор, как дедушка, дабы закалить мой дух, отправил мелкого меня на воздушных шарах в небо. Мол, лети, птичка, подпрыгнул я, пытаясь взлететь, махая руками на манер крыльев. И я, задери сирена этого старпера, летел», — эмоционально крякнул я, припоминая подробности и передергиваясь. «Я до сих пор икаю при воспоминаниях о том, какими методами деда меня воспитывал, и подозреваю, что он просто хотел от меня избавиться, ведь из-за моих выходок частенько приходилось списывать ушедшие в расход линейные корабли дозора, а за это, в свою очередь, на него частенько орал Сингаку. Гарп», — вскинул брови недоверчиво Мамонга. Я многозначительно покивал и сочувственно похлопал бывшего дозорного по плечу, невольно повторив действия Санджи. Новый товарищ явно пребывал в недоумении, мягко говоря, от новых подробностей взаимоотношений в семейке Д. Операцию по выведению себя самих из чужого желудка мы провели гладенько, как в инструкциях, выданных нашим корабельным врачом. Пары тычков хватило, чтобы животина начала извиваться, ну и мы вместе со всем ее содержимым. А еще после пары тычков, мышцы вокруг желудка стали стремительно сокращаться, как пояснил бегавший в панике Чоппер. Робин тихо и весело сообщила, что если мы не сдвинемся вместе с содержимым желудка морского короля на выход к его пасти, то наш корабль обязательно этими самыми сокращавшимися в спазме мышцами и раздавит, и мы тогда точно-точно все умрем. Но, несмотря на все обвинения из серии «Почему ты не сказала раньше?», несмотря на писки, визги и панику, нас хорошенько тряхнуло и под большим напором стремительно заполнявшего пространство желудка соком, огромной волной вынесло сначала в пищевод, а потом и в пасть, где нас едва не прищемило языком, и не придавило, точнее едва не разбило нахрен на скалозубы. И все же, под печальное нытье усоп по том, что это, конец, нас весьма благополучно вынесло из пасти морского короля, который даже не обратил внимания на посторонний объект, который отхаркнул. Образованное чудищем новое течение подхватило нас, закрутило, и быстро куда-то понесло, едва не снося нам пузырь ко всем морским чертям и дьяволу. И снова мы усиленно цеплялись за санни, чтобы ненароком не вылететь за борт, или не напороться на что-нибудь острое на борту. Остановился санни, просто врезавшись в очень удивленного этим обстоятельством другого морского короля. Хорошо еще, что течение к тому времени замедлялось, и мы воткнулись в бок зверушки не со всей дури. Мои несчастные уши уже закладывало новым визгом девчонок и усоппа, когда я решил все-таки проявить капитанскую решимость, и, пока очередное морское чудище, разумная полурыбина-полузверь, не попыталась нас схавать, наконец-то, шваркнул королевской волей, не сдерживаясь. Стоило ли говорить, что морского короля и след простыл, а нас уже новым течением, вызванным на этот раз просто быстрым движением водного зверика, снова понесло в неведомую даль. Верно, говорить об этом не стоило. Вспыли мы только к полуночи следующего дня, когда уже даже хоть как-то реагировать на окружающие сил не осталось. Мы валялись на палубе санни, вместе с духом корабля, наслаждались прохладным, свежим воздухом, нехватку которого под водой все же успели почувствовать, наслаждались и легким покачиванием на волнах Grand Line, ведь выбрались из Калмбилта все-таки, хоть и взбаламутив гнезда морских королей. Мамонга каждые 5 минут, пытаясь прийти в себя, повторял, что все отчетливее понимает, почему мы такие безбашенные. И то и дело кто-то из нас, явно находясь под впечатлением от пережитого, или просто прокручивая воспоминания в голове, начинал истерично смеяться. Истерично, и в то же время чертовски удовлетворенно, ведь мы снова сумели выбраться из переделки невредимыми. И ощущали себя мы в тот миг просто невероятно живыми, живучими и везучими. Но спустя несколько дней снова пришлось вернуться к занудным насущностям, делам Йонка, договариваться с правителями островов Кайда, просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, пытаться выведать о действиях или планах противника, в конце концов, просто выслушивать жалобы моих старичков флота, на моих новичков, и наоборот, скучно. И в то же время вся эта возня меня забавляла и умиляла, ведь члены моего флота, все, без исключений, вели себя как дети, а это означало, что в чем-то они были такими же, как я сам, мечтателями. И все равно, за всеми этими хлопотами я не чувствовал себя свободным по-пиратски, и это оставляло неприятный осадок от всего происходящего со мной и вокруг меня. Я скучал по более насыщенным событиями будням. Немного отвлекла от насущности очередная газетенка и статьи в ней, посвященные опять мне и моей команде. Там много кричали и паниковали, писали об очередной моей дерзкой выходке, которая полностью сорвала собрание Йонка. Самое интересное, что ни слова не сказали о том, что на собрание явился только один Йонка, Еще двое из нас собрание проигнорировали, а последний его унизил. Написали, что я его сорвал, и все. То есть, это не они просчитались, рассчитывая, что пираты прибегут мириться по первому кличу, а я сорвал возможность договориться. Вот так и создавали мировое зло. Повеселила отдельная статья о том, что дозор после сорванного собрания Йонка вынужден признать, что не способен сдерживать пиратов. Особенно не способен сдерживать одного конкретного пирата. Этого пирата и обвиняли во всех грехах, чем незаслуженно, но приятно льстили, заразы. Отдельно упомянули и моих Накама, которые почти сравняли с землей базу маринеров Г-1. Сравняли так, что в статье открыто писалось, восстановлению не подлежит, будут перестраивать, отстраивая почти с нуля. Друзья, таким образом, похоже, просто мстили дозору за свои испорченные когда-то нервы, за все то беспокойство, что они причинили мне, моей семье, и им самим. Потому и не сдерживались, не прятались, заодно показав себя в деле. Остановить-то их не смогли, даже учитывая, что меня с ними не было. Но это все так, наносное. Главной была статья об очередной дерзкой выходке команды флагмана пиратов Мугивары во главе с капитаном, на Сабаде. Да, журналисты все же написали о том, как мы запугивали толпу своими обнаженными телами. Прошлись по нашей нравственности, невоспитанности, отсутствию морали и этики, по нашей развращенности, и даже обвинили в растлении несовершеннолетних, ссылаясь на голую Юста Сен. Причем, обвиняя нас в этом, они не постеснялись напечатать в статье наши пикантные фотографии, лишь слегка прикрыв цензурой нам самые интересные места. И именно за это я получил по шее. Это случилось, когда я явился в собственный штаб. Газетки я прочитать не успел к тому времени, но вот скучающий старик Гиндза, бывший мэр деревни Кокоиши, родной деревни Нами, куковавший в моем штабе с некоторых пор, успел изучить источник новостей вдоль и поперек. Он-то и накинулся на меня сразу, как увидал, мол, я грязный мерзкий похотливый ублюдок, воспользовался своим положением и заставил невинную девушку опозориться на весь мир. За его спиной в тот миг в голос хохотала Наджика, да и я хихикал, уворачиваясь от летающей газеты. «А я что?» Я спросил, точно ли мы говорили об одной и той же женщине, которая еще кошка-воровка и рыжая ведьма, которую здраво опасается добрая четверть всех пиратов нового мира Гранд Лайн, в том числе ее собственная команда и капитан. После моих слов захохотал и сам Гиндза, но больше всех моими выходками был доволен. Деда, похоже, решивший поселиться именно в моем штабе. Вот уж кто гоготал, не умолкая, и с каждой газетой выглядел все более гордым и счастливым. П.Ф., будто он сам воспитал своих потомков такими громкими, и это не было у нас в крови. Впрочем, деда всегда был себе на уме. Именно он-то мне и сообщил, что с ним связывался младший сыночек, мой папаша, которому шпионы донесли о новом глобальном повышении цен за головы как моей команды в частности, так и флота в целом. Об этом еще не было сообщено в прессе, но должны были сообщить в следующем номере. Однако мы знали заранее, что в моем флоте не осталось ни одного офицера, награда за голову которого была бы меньше 500 миллионов белли. Головы моих командиров и их первых помощников стоили под миллиард белли, от 850 миллионов белли и больше. Некоторые и свыше миллиарда цены получили. Рыкхем, Макгай, Квиндиш, Идиа, Хайрудин. Бывшим командирам Кайда тоже подняли цены, но не намного. Во-первых, потому что они и так были не маленькими, а во-вторых, потому что моим они все-таки проиграли. Что касается моей флагманской команды, то меньше миллиарда награды получили только девчонки и Чоппер. За Нами, Робин и Бониту назначили ровно по миллиарду белли. А вот за Моне, Морковку и Чоппера только по 750 миллионов. Недооценили их. Впрочем, им это было на руку. Их сила будет сюрпризом для противников, ведь многого от них не ждали. Сами девчонки тоже не обижались. Понимали, что им вообще повысили награды за головы не из-за опасности и силы, а за преданность мне, за компанию. Юста Сен вообще радовалась своей первой награде, да еще и такой незаслуженно высокой. 250 лямов за Юнгу – это нонсенс. За остальных назначили свыше миллиарда белли за головы. Особо не считали и назначали, похоже, по уровню силы, округляя. По 1,5 миллиарда за Фрэнки, Брука, Усоппа и Педро. По 2 миллиарда за Джимбея и предателя Мамонгу. По 3 за Санджия и Марка. 5 миллиардов давали за голову Зара, чему он был невероятно горд, ведь за Темного Короля в свое время давали только 4. И за меня совсем не скупились, желая платить любые деньги, лишь бы поймать. Сразу было ясно, что цена в 10 миллиардов – лишь формальность. И если кому-то удастся меня схватить или сразу прикончить, то он мог потребовать за живого или мертвого меня любую сумму, которую он, не без торга, но получил бы. Забавно было, что они назначили награды даже за Кару, Каруэ и Санни. За чайку мою, видимо, сильно разобиженные Гарасы и главнокомандующие платили 200 миллионов. Правда, описали ее очень хорошо, чтобы ни у кого не возникло соблазна пристрелить чайку обычную и сдать ее, просто покрасив в черный цвет. За пятнокрылую утку, которую видели с нами от силы несколько раз, назначили награду в 20 миллионов. За нашего Санни готовы были заплатить сумму в три раза превышавшую его стоимость. И осознавая это, я сидел и обижался за обитателей моего аквариума. Почему за них награду не назначили? И мне было интересно, если бы у нас завелись крысы, или более того, какие-нибудь вши, за их поимку что, тоже назначили бы награды. Вот я бы посмеялся. К слову, у меня были ведь еще северные волки с пятого уровня импилдаун, обитавшие в штабе, но нередко и в боях участвовавшие. А еще у меня была команда морских существ, под предводительством Дюгони Кунг-Фу, за которых наград еще не назначили. Да, хотя ну и пусть, так о них мало кто знает, а значит, они были козырем. Из плохих новостей, они и за Виви, и за Фукабаши тоже собирались награды назначить. Пока небольшие, но, короче говоря, несмотря на малочисленность моей команды, она все-таки стала самой дорогой командой мира. Впрочем, опять же, этого не произошло бы, если бы я не стал самым разыскиваемым преступником, если бы мы не нарывались так дерзко на всех, кто вставал на пути, если бы мы не побеждали бы. Деда гордился просто страшно. Меня же суммы наград за головы уже почти не трогали. Впрочем, скучал я на самом деле не так долго, ведь время шло быстро. Его мгновения пролетали незаметно, особенно, когда был занят делом. Даже если чего-то ждешь, время тянется, но не так сильно, как если бы совсем ничем не занимался, а только ждал. А дел-то у меня было не в проворот. Так вот, пришло время не то, чтобы долгожданного, но все же ожидаемого события. Эйс однажды с утрица связался со мной и прямо сказал, что подготовка к заказанному мероприятию с их с обо стороны почти завершена, и мне неплохо было бы двигаться в сторону Дресс-Розы, и вообще, где ты, зараза такая, шляешься? А я что? Я спохватился фактически. Но к тому времени мне так надоело со всеми подряд лясы точить, что напряг всех, кто попался под руку в тот момент. Я буквально за пару часов. Через эти же пару часов Санни с полным составом моей команды отплыл в направлении Дресс-Розы. Туда же двигалось еще несколько кораблей моего флота. Нас ожидало масштабнейшее событие нашего времени, грозящее навсегда изменить ход истории. Нас ожидало первое за сотни лет собрание пиратов. Примечание к части. Ну, вы знаете, как меня иногда заносит. На Алтае пока стоит дубак, и автору очень неохота высовывать свои промерзшие пальчики из-под двух одеялок, чтобы постучать по клаве, и как шаманке с помощью бубна, настучать новую главу. Поэтому, хоть и не только, прода задержалась. Принимаю взносы теплыми тапками, буржуйками, а лучше, заклинаниями погоды на тепло. Ну и главное, я все-таки создала группу в ВК. На большое количество подписчиков не надеюсь, но буду рада каждому. Добро пожаловать. https://vk.com/дебри-разума. Глава 117. Пиратская непредсказуемость. Луффи надоело быть Йонка. С чего я так решил? Просто когда капитану становилось скучно, с нами обязательно начинали происходить странные вещи. Мы всей командой попадали в ситуации, в которые ни одна другая команда не попала бы, а если и попала бы, вряд ли выжила бы, или сохранила относительную адекватность. Ха! Когда я проснулся от ощущения, что мерно покачивавшийся на волнах Сан не то ли наскочил на что-то, то ли просто я не заметил, как начался шторм, и теперь корабль взбирался под опасным углом на огромную волну, осознать происходящее мне удалось не сразу, просто не проснулся. И проснулся-то я от того, что угол наклона палубы оказался таким, что удержаться на ней, не зацепившись за что-нибудь, стало просто невозможным. Так что мне, не продрав толком глаза, пришлось вскочить и ухватиться за фальшборт, чтобы не упасть и не скатиться. И только тогда я увидел, как морская гладь стала внезапно на глазах заворачивать к небу, и Санни заворачивала вместе с ней. В первый миг я подумал, что просто не проснулся. Сначала плавание с одним бесстрашным демоном, Приключения меня преследовали не только наяву, но и во сне, так что это было вполне вероятно. Но когда засмеялся счастливо Луффи, когда Усопп и Чоппер заметались по палубе, в поисках того, за что можно зацепиться, когда Нами с ужасом посмотрела на новое явление, уже даже не пытаясь понять, что происходит и как это возможно, и чем нам грозит, я понял, что не спал. В тот же миг пришло и осознание, что Луффи не просто надоело, а чертовски надоело быть Йонка. Он жаждал менее предсказуемой и более насыщенной приключениями жизни, а вместо этого не вылезал из интриг и войн, круглыми сутками решая, как позаботиться о тех, кто вверил ему свои жизни, не спросив его мнения об этом. И такая жизнь была не для него. Сан не так стремительно взлетел на волну, все больше и больше кренясь, что как-то остановить его было уже невозможно, да и маневрировать было поздно. Это напомнило мне о бьющем вверх потоке, забросившем нас на Скайпию. Тогда все тоже произошло неожиданно и быстро, но тогда мы были к этому готовы, а сейчас, всего несколько мгновений, и мы по воде, точно так же как тогда, уже плыли вертикально вверх, и ветер подгонял сзади, и я уже висел, держась за фальшборд, и Санни, как когда-то Мэри на пути в Скайпию, начал отрываться от волны, грозясь опрокинуться, и нам пришлось быстро раскрыть крылья нашего льва, те самые, парусиновые, которые сконструировал Фрэнки, чтобы спуститься на дно края мира и подняться затем на поверхность океана. Наш плотник решил тогда и парашют, и крылья сделать частью постоянного оснащения корабля, которое мы могли бы использовать при необходимости в любой момент, и не зря он так решил, потому что крылья очень пригодились. Они, так же как спущенные паруса Мэри когда-то, помогли удержаться на волне. Санни летел в небо, и от этого снова захватывало дух, от чувства, что происходит что-то по-настоящему удивительное, от шума моря вокруг, от восторга друзей, который ощущался как свой. И я почти не разозлился, когда услышал довольный смех капитана, и почти не удивился, когда гигантская, гораздо выше аквалагуны, волна, стала заворачиваться в небе, формируясь в красивейшую водную трубу, а ветер все гнал Санни в небо, по прозрачной бирюзовой волне. Он гнал нас на такой невероятной скорости, что вскоре корабль оказался килем вверх, делая мертвую петлю под наши восторженные вопли. И, кажется, в тот момент я понимал, что возможно это было только благодаря силе одного скучающего демона шторма. Да, Йонка ему быть вконец достало. И вот, сделав мертвую петлю, мы наслаждались лучами восходящего солнца, проникавшего сквозь огромную трубу морской волны. Они, словно золотые стрелы, проникали сквозь тонкие слои воды, подсвечивая ее изнутри золотым и оранжевым, а более толстые слои светились бирюзовым, изумрудным и океанским синим. Все это переливалось пенными гребнями нового мира Гранд Лайн, закручиваясь вокруг нас, а он стоял на носу, широко раскинув руки, и счастливо улыбался солнцу. Да все мы были счастливы в тот миг. Разве могло кому-то из мореплавателей так повести, чтобы они могли насладиться изнутри морской трубы зрелищем восходящего солнца? Я так не думал. Но почему, глядя на ту легкую улыбку, поселившуюся на лице капитана, когда мы были в трубе, я отчетливо понимал, что он либо что-то задумал, либо нашел решение давно мучившего его вопроса. На дрес сразу по требованию капитана мы прибыли ночью, забрали с корабля вещи первой необходимости и помогли ему спрятать Санни в клеть. Зачем? Остров был буквально окружен пиратскими кораблями. Команды были всюду, и не стоило учредителю совета светиться перед ними раньше времени. Как сказал Луффи, и мы все были с ним согласны, ему было лучше всего появиться сразу на совете, иначе замучают вопросами, стычками, попытками подобраться или втереться в доверие, или узнать, что он задумал раньше времени. Поэтому ни флагману, ни членам флагманской команды появляться на глазах у всех не стоило. Вот мы и крались и прятались в ночи, затирая всячески следы своего прибытия, в чем нам сильно помогали заранее предупрежденные лилипуты. Все наши были уже на острове. Они прибыли в разное время. Кто-то помогал организовывать, кто-то охранять местных жителей почти уже отстроившегося королевства, а кто-то, чтобы не пропустить события. Кэп ведь молчал, никому не говорил о целях совета, даже мне, а ведь именно с меня все спрашивали, но он молчал. Конечно, ясно было, что он просто хотел что-то противопоставить особо обозлившемуся на пиратов в последнее время мировому правительству, но что, хотел объединить пиратов под своей рукой, сдавалось мне, что это был слишком банальный ответ для моего капитана, и его вариант ответа, как и всегда, перевернет мир вверх тормашками. Мы в темных плащах, с глубокими капюшонами, надвинутыми на лица, прокрались не куда-нибудь, а прямиком в королевский дворец, где нас уже ждали и командиры флота, и с приближенными, и с обоз-подчиненными, и лос-командой, и союзники, и король Рику с двумя принцессами, разумеется, кинувшимися обнимать Лу, как только его увидели. Впрочем, привычную картину капитан пиратов и женщины нарушил Кит, выстреливший в Кэпа из пистолета. Луффи, конечно, увернулся, но взаимные приветствия это событие сорвало. Кит, не особо сдерживаясь, как всегда, обвинял нас в растлении его сестры и хотел нас убить за это. Вот только сделать это, точнее попытаться сделать, не давала ему сама Энн, загораживая цели ее брата, то есть нас, собой. Юстас-старший ругался, пытался оттолкнуть девчонку, но та стояла непреклонно. «Почему ты мешаешь?» Наконец, не выдержал выходок сестры. «Юстас, я, твой брат, и ты должна меня слушаться. А ты? Ты много лет прятал меня от людей и от мира, держал в заперти, гневно сжимая кулаки, наша истеричка едва сдерживала обиду. И единственное, чего за эти годы я от тебя добилась, это того, что ты научил меня пользоваться кинжалом. Но Луффи, ребята», она обернулась, глянув мельком на нас, и снова с семейной злостью уставилась на брата, «они не прячут меня, они учат меня защищаться и защищать, учат жизни в море и на берегу. Они терпят мои крики и истерики, принимают меня такой, какая я есть, и не прячут меня от опасностей, позволяя встречать их как пиратки гордо, стоя плечом к плечу с друзьями. Эн, они». Кит даже растерялся в первый миг, услышав обвинение из уст сестры, но все равно пытался перевести стрелки обвинений на нас. Только Эн не позволила снова. «Я люблю тебя, брат, и очень ценю, что ты хотел защитить меня любой ценой», покачала головой она, отчего диадема, подаренная Лу, чуть не слетела. «Но они, моя команда, а Луффи, мой капитан. Я выбрала их сама, и ни разу о выборе не пожалела. Ты даже представить себе не можешь, в каких передрягах я побывала вместе с ними за тот небольшой период, что состою в команде. И я знаю, что они верят в меня, каждую секунду верили, а потому я верю им, верю в них. Они, моя команда», повторила девчонка так уверенно, что я, наверное, впервые был согласен с решением Лу принять ее, и даже был немного горд за нее. Да, привыкать к новым чудаковатым накам становилось для меня все привычнее, и я буду их защищать так же, как они защищали меня. И если для того, чтобы поддержать их, и своего капитана, мне нужно прилюдно раздеться, я сделаю это снова, сколько угодно раз, заявила она, под смешки команды. Брат с сестрой с семейным ослиным упрямством, которое, однако, все равно не могло сравниться с упрямством одного демона, таскавшегося с соломенной шляпой, смотрели друг другу в глаза. Их можно было понять, ведь гордость Кида наверняка задевал тот факт, что его сестра добровольно вступила в команду его главного соперника, и неважно, был он союзником или нет, для него это наверняка было бы предательством, если бы Энн не была бы совсем еще девочкой, которую, по его мнению, легко и обдурила такая хитрая заносчивая задница, как наш капитан. В этом он и находил ей оправдание, потому и пытался убедить ее уйти из команды, всячески поливая нас грязью. Статья в газете была лишь поводом для дополнительного беспокойства, ведь он не понаслышке знал, какой безумной была наша команда, а заодно и поводом к попытке отвадить Энн от нас. Для самой истерички наша команда была свободой. После лет, проведенных в тирании и воспитании брата, мы для нее наверняка были пределом мечтания о свободе. Да и эмоций ей наверняка не хватало, пока брат держал ее в заперти, вот она и со страхом, но и с восторгом, впитывала в себя все острые ощущения, которые без передыха испытывала команда. Так что ее упрямство тоже было понятно. И, кажется, понимая, что словами брата не убедит, она вдруг резко вывернулась из кофточки, оголяясь по пояс, и с тем же непреклонным упрямством продолжая смотреть на брата. В лучших традициях нашей команды стеснения или стыда она не испытывала, хотя у нее и смотреть-то было еще ни на что, по крайней мере, в сравнении с нашими гарпиями, и она могла это понимать. Однако Киду действия сестры не понравились. Он сморщился, скривился даже, и чуть ли не в омерзении, яростно прошипел: «Никогда не думал, что моя родная сестра станет шлюхой», и, кажется, ярость обуяла его, потому что он занес руку для удара. Я уж было собрался вмешаться, да и не только я, но Кэп опередил, взявшись, не пойми откуда. Рука, едва не нанесшая вред нашей юнге, была перехвачена, поймана в стальной захват. Почему стальной? Потому что Кит, опознав врага, соперника, отнявшего у него сестру, в ярости начал дергаться со всей силы, но не вырвать руку из захвата, ни даже просто сдвинуться ему не удалось. И это при том, что второй рукой капитан прижимал к себе полуобнаженную Н. Луффи был в том состоянии, в котором, и это знал каждый в команде, его лучше не трогать. Он был в ярости и готов был перешагнуть ту воображаемую черту, которая позволяла ему контролировать самого себя. Да, Кэп был в ярости, потому что под его пальцами трещали кости в руке Кида, потому что сам он дергался все слабее и становился все бледнее с каждым прошедшим мгновением, потому что вскоре у него подогнулись колени, и он рухнул бы, если бы Луффи не удерживал его руку в захвате. На этом захвате он практически повис к тому времени, когда у него из носа, ушей и изо рта потекла густая кровь. Ее запах шумно вдыхал Луффи, раздувая крылья носа. Да, королевская воля узконаправленного воздействия, да еще и в исполнении демона, страшная сила. У самого аж мурашки по спине пробежались, просто глядя на возможности и преимущества, которые эта сила давала своему владельцу. И сколько еще у нее было свойств и возможностей, о которых не знал никто, кроме них. Кит, ты, конечно, брат Энн, зашипел яростно Лу, пока Кит еще был в сознании. Но пока она моя накама, я не позволю тебе навредить ей. Ты поднял руку на женщину и более того на ребенка, и даже более того, на собственную сестру. Поступок недостойный пирата, презрительно выплюнул он, и Кит дернулся, словно Луффи в него выстрелил. Поступок недостойный мужчины, с еще большим презрением отчеканил Кэп, и предупредил, с немалой и абсолютно искренней угрозой. Еще раз увижу нечто подобное, не посмотрю на то, что ты брат моей инакома, слышишь? И единственное, что будет способно тебя спасти, это твоя сестра. Помни об этом. Пока жив хоть кто-то из нас двоих, добавил Лу, выпуская руку Кида из захвата, отчего тот мгновенно рухнул на колени и согнулся в рвотном позыве, пытаясь отплеваться и откашляться кровью. Его трясло, лихорадило просто, но подойти к нему в тот миг не рискнул даже медик его собственной команды, пока Кэп находился в помещении. Кажется, Лу был на нервах немного, однако инцидент был исчерпан. Кажется, у Лу тоже было что сказать, что-то гневное, но, понимая в каком настроении пребывал его младший братец, он сдержался, и приветствия, несколько напряженно, но продолжились. А потом Рику, посчитав, что нам не помешает отдохнуть перед советом, провел нас в дальнее крыло дворца, в гостиную, где и предложил нам дожидаться назначенной даты. Король Дресс Розы посчитал, что нам, команде, уютнее спать в одной комнате, но у него не было комнат с таким количеством кроватей. Однако спальники и длинноворсные и большие ковры гостиной он нашел достойной заменой. Мы согласились. Мы и к такой роскоши не привыкли, и даже в штабе, в замке не спали, предпочитая шикарным кроватям два домика, мужской и женский, с простыми деревянными настилами и обычными матрасами, вместо кроватей. И, естественно, как бы спать мы не хотели, никто не мог сдержать любопытство до утра. О том, что задумал Луффи, спрашивали все. Но Кэп чему-то улыбался таинственно, но не очень легко, и лишь один раз, на вопрос Рику, ответил: «Я пират, а каждый день жизни пирата – это риск. Я привык ставить на кон все, ведь чтобы выиграть, иногда нужно отступить, а чтобы что-то получить, нужно что-то отдать, все или ничего. Вот, что я задумал». И, несмотря на то, что мы были с капитаном полностью согласны, да и верили ему, доверяли, и все равно не могли не вмешаться, я надеюсь, это нечто не несет в себе угрозы для меня, уперев руки в бока и вопросительно вздернув бровь, спросила стерва. Ведьма, естественно, ее поддержала. И я надеюсь, что это не принесет нам убытков. Но Луффи ничего не ответил, внезапно захохотав. Присутствовавшие старшие братья тут же начали жаловаться, что он им ничего не сказал, а ведь созывая совет, они рисковали своей репутацией, а значит и своими людьми. Бывшие накома Роджера, Никома Муши и Нуараши, почему-то тоже смеялись над ситуацией, а вот остальные наши союзники предсказуемо роптали, но им пришлось смириться с неизвестностью. Уже под утро, когда народ давно разошелся, а накомомерно посапывали носами, Луффи сидел и таращился в окно королевского дворца, как раз направленного в сторону Колизея. Я, мучаясь не очень хорошими предчувствиями, и в то же время предвкушением, не мог ни подсесть и ни спросить. «Ты уверен в том, что задумал?» «Нет, но впервые с тех пор, как первый раз побывал в этом королевстве, я уверен, что к чему бы моя затея ни привела, это правильное решение. А еще я уверен в том, что это будет бомба», — тихо рассмеялся Лу, улыбаясь очень предвкушающе и довольно. И глаза его блестели в тот миг как-то по-особому, так, как блестели в ожидании славного приключения. Я посмотрел на него, посмотрел, и тоже улыбнулся, внезапно почувствовав или услышав тот самый рок или рокот, или шепот судьбы, о котором когда-то говорил мне капитан. Тогда я спокойно, зевнув, сонным голосом пробурчала Бонни. «Спите, придурки, пока есть возможность», — шикнул на всех Ирокок. «Знаете же, что когда все начнется, отдыхать будет некогда». И вся команда внезапно засмеялась тихим смехом, настолько он был прав, и настолько это теперь всех умиляло. А утром, за королевским завтраком, первый, кто рискнул подать голос, был раскладывавший карты то ли товарищ, то ли союзник, то ли подчиненный Базил Хокинс. «День совета будет роковым для многих», — просто молвил он. Луффи долго смотрел на него пронизывающим взглядом, но так и не сказал ни слова, что, разумеется, лишь напрягало. «Многие из пиратов думают, что ты решил объявить себя королем», — сообщил Ло, так и не дождавшись реакции младшего брата. «Только присутствие рыжеволосого среди приглашенных заставляет их сомневаться в этом. Я не планировал стать королем так», — фыркнул Луффи. Трафальгар как-то гнусно и обиженно хмыкнул. «Да, ты много чего не планировал. Например, сообщить мне о том, что планируешь совет пиратов. Причем Эйса и Саботы в планы посвятил. Я никому не говорил о том, что планирую совет. Даже на кома», — прищурился капитан, кажется, и удивленный обидело, и недовольный ею. «А Эйса и Сабо знали, потому что вовремя оказались в нужном месте и в нужных обстоятельствах, а еще потому, что они могли организовать совет для меня, в отличие от тебя. Если бы ты был общительнее и не шарахался ото всех, все могло бы сложиться иначе. Но ты предпочитаешь одиночество даже своей собственной команде. Так что обижайся на самого себя». Ло снова фыркнул, складывая руки на груди. В помещении висело напряжение, пока не вмешался Эйс, повиснувший на Ло со словами: «Не обращай внимания на провокации, Лу, братец. Ты же знаешь, какой проблемный наш младший братишка, и как он любит доводить всех до ручки. Если обращать внимание на все его подначки и свихнуться недолго, а кто будет вправлять ему самому мозги, если мы свихнемся? Команда-то его подстать ему, и помощи от них ждать не приходится». Нами и Бонни задохнулись воздухом от возмущения, но остальные с трудом давили смешки. Даже Ло и тот хрюкнул, в попытке сдержать смех, и только Кэп хохотал в голос. Напряжение как не бывало, однако ожидание затягивалось. И те пары дней, которые мы провели во дворце, казались нам вечностью. Командиры флота-то, Эйс и Сабо, да все, кроме нас, могли спокойно выходить на улицы. А нам приходилось почти прятаться во дворце, потому что каждый пират, из тысяч пиратов, присутствовавших на острове, задавался одним вопросом: где Мугивара? Многие из них даже королевский дворец пытались штурмовать, думая, что мы и скрывались там, где скрывались. Но слух о том, что остров – любимый остров самого разыскиваемого человека в мире, и что он оторвет голову каждому, кто покусится на местных жителей или их имущество, отпугивал любопытствующих и нетерпеливых. Лу боялись, ну или, по крайней мере, опасались. А народу в королевстве и правда находилось столько, что, глядя на улицы из окон, я понимал, что даже в революцию народа на улицах было меньше. Местное население пребывало в напряжении, но Рик удержал ситуацию под контролем со своей стороны, а Эйс, Сабо и наши командиры держали под контролем пиратов. То и дело вспыхивавшие потасовки подавляли так быстро, что их и замечать не всегда успевали. Напиться в хлам и дебоширить никому не позволяли, хотя выпивки было вдоволь. А попытки втихушку нарушить запрет трогать местное население, благодаря способностям предсказывать будущее и видеть настоящие принцессы Виолы, предотвращались, и нарушителей быстро вышвыривали с острова. В общем, братья Кэпа стоили своего младшего брата, а мы все это время просидели в душноватых помещениях, с тоской глядя на чистое небо за окнами, на новые цветочные поля, которыми славился остров когда-то, заново выращенные после разрухи, и в которых хотелось вдоволь наваляться, смотрели на, скучали до такой степени, что даже согласились играть в карты на желание с ведьмой. К ее несчастью, мы тоже умели жульничать, и она нам тоже проигрывала. Луффи в карточных боях не участвовал, развлекая себя перепалками с Ло. Наверное, они включили бы в свои словесные баталии кида, но тот притих после того, как его отчитал Кэп, и старался лишний раз не попадаться нам на глаза. Видать, понимал, что сам себя унизил, и стыдился этого минимум перед сестрой. На второй день вынужденного заточения пришла газета с нашими новыми разыскными листовками. С улиц в тот день доносился такой гомон, и возмущенный, и испуганный, и удивленный, что мы прятались в самой глубине королевского дворца. Луффи улыбался и приговаривал, что мировое правительство очень помогли ему в планах, выпустив этот номер в тираж до совета. Помимо нашего повысившегося уровня опасности, в газетке нашлось и еще несколько интересных статей, точнее статей, которые, так или иначе, касались нас. Например, статья о том, что королевство Рюгу и Арабаст отныне перестали числиться в списке членов мирового правительства. Теперь две страны числились пиратскими. А за наследников тронов этих королевств, состоящих в команде Мугивар, назначалась награда за головы, как за пиратов. За нашу принцесску назначили награду в 400 миллионов белли, а за Фукабаши – 550. Я подумал, что маловато, на фоне остальных, но они и таким наградам были рады. Виви сказала, что она счастлива, что теперь в родной стране и за ее пределами может гордо называть себя пираткой. Вторая статья была о поправках Сингаку в закон о смертной казни для причастных к пиратству людей. Главнокомандующий смягчил его, и теперь никто не имел права казнить людей по подозрению в связях с пиратами без разбирательства. Однако всех, кто не сможет доказать свою непричастность, казнь по-прежнему ожидала. Даже тех, кто был вынужден связываться с пиратами, чтобы выжить в условиях власти мирового правительства. Даже невиновных родственников пиратов. Впрочем, последним давали шанс на помилование, при условии, что от родственников пиратов они отрекутся, и при согласии на жизнь в изолированных деревнях, специально созданных для них, дабы не было соблазна, контакты с родственниками-пиратами возобновить. То есть их тоже, фактически, загоняли в клетки. Что и сказать, хватит и того, что Луффи, читая и перечитывая, хохотал, радуясь тому, что они напомнили пиратам об этом законе очень уж вовремя для меня, а я ведь Сингаку предупреждал. Тут и добавить было нечего. Они сами рыли себе могилы. Недовольство-то среди мирных граждан росло. И вот, наконец, наступил день и час, когда улицы опустели. Потому что недоумевающие от того, что мы до сих пор не объявились, пираты отправились в Колизей. Не все, конечно, всех Колизей бы просто не вместил. Но братья Лу организовали в пустынных местах острова площадки, куда с помощью Ден-Ден-Муши передавался звук происходящего в Колизее. Так что толпы были организованы отлично. Капитаны, их старпомы и вообще офицерские составы команд сидели на трибунах, а матросня и все, кто не имел права голоса в таких советах, могли послушать и со стороны, в обсуждениях не участвуя. Так вот, настал час, когда напряженное ожидание стало настолько невыносимым, что мы отсчитывали мгновения до назначенного времени. И нервничал, кажется, даже капитан, быстро поедая мясо, но, то и дело, замирая, не донеся куска до рта и уставившись куда-то в никуда. При этом он не обращал внимания на попытки гарпий привести в порядок его гриву. Те пытались его причесать, чтоб хоть немного облагородить внешний вид, но порой раздирая его гриву так, с такой силой, что я думал еще немного, и они просто сдернут с Луффи скальп. Как это вообще можно было терпеть, совсем не меняясь в лице? Но, видать, он был так глубоко в своих мыслях, что этого не замечал. Хотя в его духе было позволить гарпиям издеваться над собой, чтобы хоть как-то снять их нервное напряжение, или занять хоть каким-то делом. В это время принцесса Виола, просматривавшая с помощью своих ясновидческих способностей дьявольского плода, что происходит в Колизее, внезапно спросила: «Луффи, ты уверен, что сможешь контролировать всех этих пиратов?» Кэп, вырванный из мыслей, встрепенулся, с интересом посмотрев на наследницу Дресс-Розы. «Кажется, они не дерутся только потому, что понимают, вступят в конфронтацию и не узнают, для чего ты их всех собрал. Контролировать пиратов? А нет», — фыркнул Лу, — «это глупо, но заставить выслушать себя смогу, потому что я не один. Вот так всегда», — скажет пару слов, и все сомнения, словно песчаная буря сметает. Я хмыкнул. Напряжение отпускало, потому что Кэп хоть и нервничал, но был уверен. Еще некоторое время спустя он отправил нас всех, кто был во дворце, и хотел послушать совет, в Колизей, заявив, что придет последним. Уже в спину нам, он попросил: «Ребят, что бы там ни происходило, я прошу вас не думать обо мне. Я смогу о себе позаботиться, помните об этом. А еще помните, что на этот раз я сам должен выхлебать всю ту кашу, которую заварил. Если вы вмешаетесь, встанете на мою защиту. В глазах собравшихся я лишусь уважения, а значит, мои слова потеряют весомость», — пояснил он. Мы повздыхали, и сами ведь понимали, что на этот раз Кэп сам за себя, и за нас, и за всех. «Хорошо, что ты это сказал, Луффи», — улыбнулся Джимбей. «Так будет легче себя контролировать». Луффи засмеялся внезапно, качая головой каким-то своим мыслям. В Колизее стоял просто невообразимый гвалт. Так не ревет даже ветер в ушах, когда летишь с небесных островов в синее море, или с поверхности океана в черную бездну. Мы перестали слышать друг друга еще на подходе. Пираты орали, ссорились друг с другом, пытаясь переорать шум, который переорать было уже невозможно. Но поднимаясь на трибуны, туда, где были свои и союзники, на места, которые застолбили всем своим братцелу, я понял, что вопроса, застывшего у всех пиратов в тот момент на устах, было по-прежнему два. Где Мугивара, и какого хрена он заставлял себя ждать? Тысячи пиратов ждали одного, и они с каждым прошедшим мгновением все больше злились. Нас-то, благодаря капитанской питомице, не видел никто, кроме своих. Но были на трибунах и те, кто молчал, терпеливо ожидая нашего несносного капитана. Люди Шанкса с ним самим во главе были просто островком тишины и спокойствия среди моря хаоса. Они сидели не столь далеко от нас. Собственно, нас разделяли только пираты огненного кулака, пытавшиеся изъясняться друг с другом с помощью жестов. С другой стороны от нас расположились революционеры. И, что странно, даже сам Драгон не побрезговал явиться на сходку, организованную родственниками для его сына. Половина трибун «нет-нет», да оглядывались на него, кто-то нервно вжимая голову в плечи, а кто-то что-то прикидывая. Революционеры тоже о чем-то тихо шептались, непонятно как, все-таки явно слыша друг друга в общем оглушительном море. Ну, а вокруг нас сидели наши, тоже помалкивая. Справа от меня вот, сидел Рыбхем, отчего-то лихорадочно и возбужденно поблескивая взглядом, с явным азартным предвкушением, ожидая на арене, ставшей импровизированной сценой, Лу. Позади где-то сидел король Рику, со свитой, состоящей исключительно из членов его семьи, двумя принцессами, и папашей одной из них. Слева от меня уселась ведьма, тут же судорожно вцепившись мне в руку. Переживала за нашего засранца, Гарпия. А тремя рядами ниже сидели Эйс со своим первым помощником, и Джос, чему-то хохотавший так громко, что вот его-то смех легко перекрывал шум тысяч голосов, сливавшихся в какофонии. Но шум нарастал, становясь все более раздраженным и гневным. Эти эмоции, висевшие в воздухе, ощущались уже как нечто материальное, так же, как жажда кровавой расправы худшего, но очередного врага, направленная на нас, Мугивар, лично. Привычное горьковатое ощущение на губах, как гарь, вызванная горением пороха, или дым сигарет паршивого кока. Привычный прилив злого боевого возбуждения, толкавшего с радостным оскалом в смертельную схватку. Таким было это ощущение всеобщей злости. И я понял, отчего Нами вцепилась мне в руку. Чем дольше Луффи заставлял пиратов ждать, тем сложнее ему будет их угомонить и сдерживать. Но, зная заразу, я не сомневался, что у него был вполне себе четко просчитанный план, который он составлял крайне редко, зато так мастерски, что вероятность их успеха была, конечно, не стопроцентный, но гарантированно выигрышный, это однозначно. Да и демоны всегда играли на эмоциях людей, успешно добиваясь того, что было нужно только им. Демоны из детских страшилок. Но чем наш был хуже, чем он от них отличался? «Зара, ты тоже напряжен, будто боишься», заметила вцепившаяся в меня ведьма, и вряд ли в окружающем шуме ее кто-то слышал, кроме меня. Покосился на нее. Уж она-то, вторая, кто последовал за Луффи, должна была понимать, чего я здраво опасался. «Да, боюсь», — фыркнул я, чуть громче, чем хотел. «Раз он не сказал, что задумал, значит уверен, что мы его попытались бы отговорить. Боюсь, как бы он опять не учудил нечто такое, от чего огребем все, но и мир снова на уши поставим, если не всем миром огребать будем», — со вздохом констатировал я. «И не то, чтобы я действительно этого боялся, скорее наоборот. Просто Лу привык, что команда к его затеям уже пристрастилась, и флот тоже приспосабливался. Однако мнение остальных, собравшихся тут пиратов, могло сильно отличаться от нашего». «Могло? Нет, отличалось. Я не сомневался, что Кэп мог и контролировать всех собравшихся, и подчинить всех себе, но сомневался, что он этого хотел, а значит,